Глава 91. Ким постучала и вошла в кабинет директора Торпа. Наградой ей было раздраженное выражение на его лице, сразу же сменившееся дежурной улыбкой с налетом толерантности. «Вы приехали на поминальную службу?» — спросил он, проводя руками по обшлагам смокинга, словно хотел привлечь ее внимание к собственному костюму. «Не совсем, мистер Торп», — ответила детектив, садясь. Поколебавшись, Брэндон тоже сел, демонстративно взглянув при этом на часы. «К сожалению, мы все еще не можем объяснить три смертных случая и одну попытку убийства мальчика, произошедшую в вашей школе». Своей прямотой инспектор хотел облегчить жизнь Торпу. «Итак, что вы можете рассказать нам о молодой леди по имени Лоррейн Питерс?» С этими словами она выложила перед директором распечатку. Мужчина слегка побледнел и сдвинул брови. «Я не... то есть что?» Было совершенно очевидно, что он не ожидал подобного вопроса. «Вы ее помните?» — спросила детектив. Брэндон кивнул, но воздержался от дальнейших неуверенных объяснений. «И вы знаете, как она умерла?» Торп снова кивнул. «Простите, но я хотела бы услышать об этом от вас», — пояснила инспектор. «Если я правильно помню, она упала в плавательный бассейн». «Не уверена, что упала — это правильный термин, но вы правы в том, что умерла она на дне бассейна. В этом мы абсолютно уверены. А вы знали, что она была беременна?» Глава школы кивнул, потом отрицательно покачал головой и кивнул еще раз. «Простите, мистер Торп, так вы знали или нет?» Ким перестала что-либо понимать. «Прошу прощения, в момент смерти не знал, но узнал позже». «Мистер Торп, а вы не знаете, делал ли кто-то из ваших учениц подпольные аборты?» Теперь на лице директора были написаны ужас и растерянность. Он судорожно пытался сохранить нить разговора при постоянно меняющихся вопросах инспектора. «Ладно, проехали», — сказала Стоун, — «вернемся к этому позже». Она намеренно все время меняла предмет разговора. Так ее собеседнику приходилось постоянно напрягаться, пытаясь предугадать, что еще она скажет о Лоррейн Питерс. Инспектор не хотел, чтобы у него было время подготовиться. Его настороженность показывала, что он что-то скрывает. «Сэр, в то самое время, когда умерли Лоррейн Питерс и ее ребенок, вы тоже учились здесь. Так же, как и Лоуренс Винтерс, Энтони Кофи Тот, Грэм Стил и доктор Кордел. Вы все были пиками в одно и то же...» «Я не был пикой», — огрызнулся Торп, и на его лице появилась гримаса горечи. «Я ненавижу все эти общества». «Но ведь вы знаете, что здесь происходит, не так ли?» — не сдавалась детектив. «Я не понимаю, о чем. То, что произошло с той девушкой, каким-то образом связано с тем, что происходило в школе за последнюю неделю. И вы здесь пытаетесь кого-то выгородить». В словах Ким послышалось обвинение. «Клянусь вам, это не так!» — возразил директор. «Я этого никогда не сделал бы. Я не знаю, что в реальности произошло с Лоррейн». «А вас или кого-то из мальчиков проверяли?» — спросила Стоун, постукивая пальцем по распечатке. — На предмет установления отцовства неродившегося ребенка Лоррейн. — Конечно, — ответил Брэндон. — Нас всех проверяли. Краски, исчезнувшие с его лица в тот момент, когда Ким упомянула нелегальный аборт, и теперь вернулись, как приливная волна. — Мистер Торп, насколько близко вы знали Лоррейн Питерс? Директор поколебался, прежде чем ответить, и Стоун стало понятно, что сейчас он не притворяется. — Инспектор. Я знал ее очень близко.